кабинете Мака и компанию поджидал довольно колоритный больной. Худощавый старичок сидел на краешке кресла, наклонившись вперед и упершись локтями в колени. Дышал он быстро, словно только что прибежал сюда из города на своих ногах. Однако, несмотря на худые руки и ноги, лицо, грудь и плечи были одутловаты, словно его кто-то надул. «Это появилось сегодня», — начала сходу объяснять Альп. «Две недели была лихорадка, кашель с мокротой желтого цвета, а утром ему стало не хватать воздуха, когда закашлялся. Надулся, словно пузырь». Мак поставил шкаф у входа так, чтобы не мешал, и подошел к мужчине, который из-за надувшихся век не мог толком открыть глаза. «Слышите меня?» — поинтересовался Мак, нажимая на плечи и грудь. Под пальцами захрустело, словно он нажимал не на кожу, а на свежий снег. «Слышу», — кивнул мужчина. «Где болит?» — спросил темный ученик, расстегивая жилет и рубаху мужчины. «Справа», — кивнул мужчина и указал рукой место. «Вдыхать больно». Мак кивнул и прильнул ухом к грудной клетке справа и слева. «Давай отойдем», — произнесла Альп, когда Мак отстранился от больного. А как только они вышли из кабинета, Альп спросила. «У него гнойница в груди». «Не совсем понимаю, о чем вы», — признался Мак. «Но то, что мокрота желтая не от еды, это точно. Скорее всего, у него гниль в легких». «Я это и имела в виду», — произнесла женщина, начав нервно теребить руками манжеты на рукавах. «Подобный исход гнойницы в легких часто описывался в трактатах». «И что говорят ваши трактаты?» — задумчиво спросил Мак, уже прикидывая в голове свои возможности. «Исход смертельный». Сложив руки в замок на груди, ответила Маргарет, поняв, что очень выдает свое волнение руками. «По большому счету, они правы», — кивнул темный ученик. «В данных условиях адекватного лечения нет, и, по сути, это приговор. Но...» Тут парень, не отрывая взгляда от одной точки, начал рассуждать. «Если я прав, то инфекция проела легочную ткань и открыла свободный доступ в плевральную полость». Мак мало того, что невнятно бормотал под нос, почесывая подбородок, так еще и уставился не куда-нибудь, а на грудь заведующей кафедры целительства. Ко всему вышесказанному он еще и употреблял термины из русского языка, так как аналогов в местном языке просто не было. Воздух, скопившийся между плеврой и грудной клеткой, поджимает легкое и не дает дышать. А когда он закашлялся, воздух просто вышел под кожу. «Что?» Осторожно произнесла Маргарет и взглянула на учительскую форму, словно на ней было что-то особенное, куда мог уставиться ученик. «Я говорю, что помочь дышать я ему смогу, вот вылечить до конца...» Мак развел руками и ответил честно. «Я такого еще не делал». «Но ты же лечил гнойные раны», — с надеждой произнесла Альп. «Гнойные раны — это одно, а гной в дыхательных мешках — совсем другое». Сразу открестился Мак. «В любом случае...» — вздохнула Маргарет. — «У меня нет средств, чтобы дать хоть какой-то шанс на выздоровление». — «Это я уже понял», — кивнул парень и указал на дверь в кабинет. — «Он настолько влиятелен. Вы сами не своя». — «Это глава великого клана Поднебесного Ростка», — пояснила Альп и, немного помявшись, добавила. — «И мой брат». — «Это многое объясняет», — хмыкнул Мак. — «Думаю, нам лучше переместиться в рабочий кабинет. Так будет удобнее». «В лазарете сейчас довольно плотно с местами», — начала женщина. «Я про свой рабочий кабинет».